Созерцание воды на природе. Созерцание лучше проводить в естественных природных условиях. На озере, на пруду, на море. Если в ваших краях есть спокойная заводь с блестящей зеркальной поверхностью, в которой отражен естественный свет, не упускайте возможности спокойно посидеть и посмотреть на водную гладь. Смотрите в центр отражения в воде естественного источника света, солнца, луны или звезд. Для занятия лучше выбрать утреннее или вечернее время, когда солнце находится в 35-40 градусах над горизонтом.